Сталинизм – болезнь незрелого социализма. Она не была обязательной и фатальной, об этом я уже писал. Но вместе с тем многое было обусловлено не только ошибками субъективного характера самой партии, ее руководителей, неразвитостью теории, но и объективными обстоятельствами. О них я также говорил раньше. Сталинизм не привел к полному перерождению общества, не смог в конечном счете полностью деформировать социалистические идеалы и ценности. Вера людей в социализм была поколеблена, но полностью не подорвана. Многое в этой вере выглядит парадоксальным. Люди верили, что тяготы, репрессии, лишения — все это историческая плата за достижения в будущем земли обетованной. И эту идею настойчиво внедряли в сознание народа сверху, начиная с Троцкого. Сталин преступно спекулировал на этой святой вере. Он сознательно использовал ее долгие годы для утверждения своего единовластия. Одно из самых крупных преступлений сталинизма заключается в том, что Сталин посмел олицетворить себя с социализмом, и в огромной мере это ему удалось. Народ выстоял, потому что верил. Сталинизм покрыл общество панцирем бюрократизма и догматизма, освобождение от которого идет мучительно долго и трудно. Ущерб, особенно политический, социальный, культурный, моральный, нанесенный сталинизмом обществу, огромен. Брежневщина, многие другие глубокие изъяны современной жизни имеют дальние истоки в сталинизме. Его шрамы будут долго и болезненно рубцеваться. Наиболее вульгарное повседневное проявление сталинизма выступает как сталинщина, политическая тирания одной личности. Она, сталинщина, проявляется прежде всего в дуализме мыслей и дел, теории и практики. Раздвоенность сознания, когда люди говорили одно, но видели и делали другое, была наиболее распространенной ее формой. Известная американская журналистка Анна Луиза Стронг, написавшая еще в 1956 году книгу «Эра Сталина», отмечала, что этот дуализм дал о себе знать уже в самую пору триумфального восхождения Сталина. «Сталинская конституция», — пишет Стронг, «была нарушена уже тогда, когда она еще писалась. Конституция СССР была нарушена ее автором Сталиным. Он говорил о правах людей, а сам попирал их. Сталин был циничным прагматиком. Выступая 19 февраля 1933 года на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников, Сталин с пафосом говорил о том, как сделать всех колхозников зажиточными. Рецепт предлагался простой. Его и потом долгие годы использовали. Если мы будем трудиться честно, трудиться на себя, на свои колхозы, то мы добьемся того, что в какие-нибудь 2-3 года поднимем всех колхозников и бывших бедняков, и бывших середняков до уровня зажиточных, до уровня людей, пользующихся обилием продуктов и ведущих вполне культурную жизнь. А как он относился к тому, кто действительно умел трудиться на себя, трудиться самоотверженно? Они все, без всякой дифференциации, без приобщения к кооперации, без экономического пристегивания к новым процессам на селе, были обречены на ликвидацию. Месяцем раньше, выступая на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ, Сталин так обрисовал ситуацию. Кулаки разбиты, но они далеко еще не добиты. Более того, они не скоро еще будут добиты, если коммунисты будут зевать и благодушествовать, полагая, что кулаки сами сойдут в могилу. Циничный прагматизм — ликвидировать зажиточных и призывать становиться зажиточными. Таков дуализм, когда он является чертой мировоззрения. Сталин часто говорил одно, рассчитанное на широкое потребление, а делал другое. любил говорить о культурной, веселой жизни и варварски подвергал террору целые слои населения. Сталинщина постепенно утвердилась в однодумстве, головотяпстве, казенщине, безинициативности, подозрительности, нетерпимости –